Другая аналогия. Допустим, вам приснился сон, или у вас было видение, и в этом видении все было струящимся светом. Все, что есть, это только струящийся свет. Часть этого струящегося света превращается в стул, на котором вы, в свою очередь, садитесь. Затем струящийся свет принимает вид человека, который говорит вам: «Я хочу быть способным пробудиться и увидеть свет». Вы смотрите на этот свет, образующий эту человеческую форму, и говорите: «Но то, чем ты являешься, это уже и есть струящийся свет». Струящийся свет отвечает: «Нет, мне так не кажется, я этого не ощущаю, я чувствую себя в темноте, одиноким и страдающим от боли. Покажи мне, как мне увидеть тот свет, о котором ты говоришь». Тем временем струящийся свет, образующий эту человеческую форму, практически ослепляет вас своей красотой и сиянием. И все, что вы можете подумать, это: «Что, черт возьми, здесь вообще происходит?» Когда вещи видятся таким образом, порой нелегко постоянно помнить о том, что с точки зрения сновидческих персонажей брешь эта не столь бесконечно мала. Скорее, она бесконечно огромна. Но очевидно и то, что в этом нет необходимости. Это похоже на то, как если бы вы, допустим, только что вступили на небеса. Совершенство, красота, чудо, свобода, блаженство, изобилие, любовь – все, о чем вы только способны помыслить. Удивительно, сердце ваше поет. Но тут в углу вы замечаете маленький жалкий персонаж, свернувшийся эмбрионом и закрывший глаза рукой, прижимающий к себе несколько своих грязных, сломанных пожитков и что-то бормочущий себе под нос. Вы подходите и пытаетесь заговорить с ним. «Эй, дружище, эй, открой глаза, посмотри вокруг, посмотри, где ты находишься». Он посылает вам проклятие, отворачивается, накрывается своим пальто и продолжает бормотать. Вы делаете вторую попытку. «Эй, слушай, приятель, посмотри, все в порядке. Взгляни, брось все это барахло, оно тебе не нужно. Здесь все есть, прекрасные вещи, все, что ты хочешь». Тут он внезапно кидается на вас с криками: «Отвяжитесь от меня, не трогайте мои вещи!» Это не вызывает симпатии, это вызывает жалость. Странность в случае персонажей «духовные искатели» в кавычках, тех, кто твердит о желании пробудиться, заключается в том, что, говоря это, они одновременно и совершенно не понимая того, тратят большую часть своего времени и энергии на самую активную деятельность, на какую только способны, чтобы помешать этому случиться. Серьезно? Вы думаете, я утрирую? Но это не так. Искатели рассуждают о пробуждении, о просветлении, но практически все они понятия не имеют, о чем говорят. Они рассуждают об этом как о чем-то таком, что могут получить, к чему могут прийти, достичь, что изменит их и переживание жизни. Очевидно, что на каком-то этапе своего пути эти сновидческие персонажи впитали в себя сновидческие идеи пробуждения, вероятно, подразумевающие некий сдвиг в сновидении, но совершенно явно ничего общего не имеющие с подлинным пробуждением, которое неизменно будет означать, что и сон, и сами они прекратят свое существование. Поиск начинается с индивидуума и заканчивается полным уничтожением индивидуума. Рамиш. Полное уничтожение здесь не имеет ничего общего с каким-нибудь розыгрышем на вечеринке. Это нечто абсолютное и совершенно радикальное, часто кровавое и жестокое, называемое полным уничтожением, стирание существования, прекращение бытия, смерть. Не смерть тела, ничто не умирает, когда умирает тело. Реальная смерть, единственная реальная смерть, настолько реальная, насколько это возможно, смерть индивидуального «я». Духовное искательство есть по сути своей хождение малыми кругами. Это приводит к двум вещам. Создает иллюзию движения, достижения чего-то, и не дает остановиться, стать неподвижным, чтобы оглянуться вокруг и понять тщетность всего этого. Прежде всего, оно не подвергает сомнению эго. Это чувство индивидуального «я». Работа над собственной духовностью только укрепляет чувство «я», то есть прямо противоположно всему, что могло бы поставить его каким-либо образом под удар, уже не говоря о том, чтобы уничтожить его.